В завершение наших экскурсий мы на следующее утро поехали осматривать кратер Гурдота, небольшой потухший вулкан, который недавно был присоединен к территории национального парка. Я никогда еще не видела столько буйволов и бородавочников, сколько бродило там на заболоченном дне кратера. После этого мы тронулись в Найроби. В дороге у нас были всякие неполадки, но наконец мы добрались до места, и Билли сел на самолет, улетавший в Европу. В Исиола я застала Джорджа. Им удалось перевезти в заповедник Мара 44 уганских водяных козла. С остальными решили подождать, так как животные уже определили дальнобойность ружей, стреляющих усыпляющими зарядами, и не подпускали людей близко. Джорджу передали, что слоны и носороги разорили могилу Эльсы. Мы сразу выехали туда, взяв с собой каменную плиту с надписью и мешок цемента, чтобы сделать сверхпрочное надгробие. На месте оказалось, что могила не так уж и повреждена. Носороги явно устроили себе здесь логово. Они съели два куста эвфорбии и все алоэ, вытоптали кустарник у реки и в моем кабинете. Всюду был виден помет слонов и носорогов. Я боялась этой поездки, но теперь меня было удивительно мирно на душе, точно вернулась домой. Я прошла вдоль берега, надеясь увидеть наших старых друзей, бабуинов и лесных антилоп, но все животные куда-то исчезли. Лишь после захода солнца послышался голос какой-то птички, а когда мы легли, явилась Вивера. Она юркнула в палатку Джорджа, разыскала сыр, словом вела себя так, будто мы и не расставались. Джордж сделал несколько снимков. Вивера и глазом не моргнула. Она ступила лишь после того, как он подошел к ней совсем близко. Утром мы наломали побольше каменных плит на больших скалах, скатили их вниз по склону и отвезли на грузовике к могиле. Мы задумали восстановить могильный холмик, накрыть его плитами и все скрепить цементом, а в изголовье замуровать черный камень с именем Эльсы. Грузовик отправился в Исиола за цементом, заодно мы заказали привезти алоэ взамен уничтоженных. Стояла страшная сушь. Может быть, поэтому все животные ушли отсюда, или их разогнали браконьеры? Нам встретилась лишь пара испуганных бабуинов, которых голод выгнал из укрытия. Один из них сбежал, как по лестнице, по кольям, вбитым в ствол баобаба сборщика меда, и подобрался к плодам. Плоды баобаба очень сочные, африканцы делают даже из них освежающий напиток. Я обрадовалась, увидев на дереве наших знакомых попугаев. Свирепая львица не показывалась. И вообще около гряды ворчун попался только старый львиный помет. Это подтверждало слова объездчика, который 2 месяца назад видел семью свирепой в верхнем течении реки. Около недели мы приводили в порядок могилу Эльсы. Непривычная тишина казалась невыносимой. Редко-редко мы слышали ночью трубные голоса слонов, да Вивера заходила иногда в наши палатки. Но вот работа закончена, мы обнесли могилу изгородью из колючих ветвей и уехали в Исиола. Здесь мы узнали, что заседание правления Серенгети перенесено на конец октября. Неприятная новость. Ведь в ноябре начинаются дожди, и хотя парк не закрывают, искать будет очень трудно. Но что поделаешь, надо ждать решения. Первым узнал о нем Ноэль Симон и позвонил нам. Правление отказало. Симон был расстроен не меньше нас. И если бы можно это было предвидеть в августе, мы бы тогда предельно использовали хорошую погоду. А сейчас, 30 октября, нужно мчаться в Серенгети в перегонке с дождями, чтобы попытаться найти львят, пока еще можно проехать на машине. Приедем как туристы, будем выполнять все правила, и никто не помешает нам искать. В северной провинции уже начались дожди, так что нам стоило большого труда провести наши 2 лендровера и тяжелый грузовик по раскисшим дорогам Танганьику. Тем временем Билли Коллинс послал телеграмму директору, прося разрешения Джорджу вместе с инспектором разбивать лагерь, где ему нужно, чтобы проверить, в каком состоянии Джесп. Председатель сообщил ему о причинах отказа. Когда мы 12 июля последний раз видели Джеспера, он уже, по нашим словам, был в отличном состоянии. Ветеринар-консультант правления считал, что стрела выпадет сама. Он сказал, что у одного из членов правления лошадь получила такое же повреждение и 2 года ходила с обломками стрелы без какого-либо вреда для себя. Наконец стрела вышла, и никаких осложнений не было. Операция может повредить Джеспера и помешает львятам приспособиться к дикой жизни. Львята могли уйти очень далеко, и наши поиски будут помехой для других обитателей парка.